292. Июнь 25. Мало понять, мало знать, надо еще применить, то есть сделать знание частью себя, частью энергии своих внутри заключенных. И если это знание истина, то и выражение его будет выражением истины. И человек будет являть собою истину в той или иной ее степени. Все люди являют что-то собою, и все энергии, отложенные в микрокосме их в виде кристаллов, выражаются по соответствию. Но кристаллы чистого пламени высших огней находятся в обладании лишь носителя истины. Носителя света, то есть носителя камня, который представляет собой как бы целую глыбу кристаллов, соединенных и слитых в один. И энергии отлагаются явно, когда энергия мысли прилагается в действии, то есть мысль осуществляется на практике в жизни. Потому слушающие слова мои и исполняющие их строят дом духа своего на камне прочного основания. Скалою духа называем этих строителей. Но слушающий, соглашающийся и указания не применяющий фундамента не имеет. Дом его может быть красивым и большим, но зато может легко и рушиться при первом натиске стихий. Стихийная материя мыслью сгущается или собирается в формы. Эти формы обладают известной динамической силой, иногда очень большой. И воздействие этих стихийных образований на сознание человека может быть столь сильным, что дом его духа, не имея основания, начинает шататься и может легко превратиться в груду обломков. Много крушений подобного рода в жизни людей происходит, а вы стройте прочно, и основание в особенности. Основание берегите и укрепляйте его периферию. Ибо даже крепкое основание не обеспечивает от возможности подкопов со стороны. А попыток ослабить основание делается много и опытными руками, потому нужен крепкий дозор, чтобы могильщики духа не смогли приблизиться к основе и подкопать почву вокруг. Даже крепкий фундамент должен покоиться на доброй и твердой почве. Утвердив основание, оберегайте его. Нельзя успокоиться на том, что оно прочно и незыблемо. Подземные воды могут подмыть любое основание. Поэтому чаще осматривайте камни основания для вязчего их укрепления. Разрушающие и губительные течения могут идти из пространства и невидимо для глаза. Лишь по особой тягости и омрачению ощущений можно судить о характере токов. Для дома духа лучше всего выбрать под фундамент цельную скалу. И пусть этой скалой будет иерархия света. Тогда не страшны никакие подкопы и никакие подземные воды. Скалу иерархии не поточит ничто, ибо незыблемо. Так помните, без иерархии нет дому духа стояния, но с ней устоите.